Глава 29. Ники. Я не могла поверить своим ушам, когда Мэгги приехала за мной в ветеринарную клинику, чтобы рассказать обо всем, что произошло. Бесспорно, сразу было понятно, что о теме Малькольм Нейт будет еще много разговоров, и что в конечном счете это станет проблемой. Все знали, что они так или иначе столкнутся, но кто бы мог подумать, что они так сцепятся? Тем более, что в дело вмешается Банджар, и пострадает Алекс. Мой дядя сошел с ума. Он действительно предельно серьезно относился к правилам, и тем не менее дядя Кадок всегда закрывал глаза на определенные темы. Люди в отпуске, как правило, расслаблялись и совершали глупости, особенно когда вокруг был алкоголь, и он это знал. Его стремление выгнать Нейта и Алекса было совершенно неуместным, поскольку единственной его мотивацией было желание разлучить нас с Алексом. Мне и в голову не приходило позволить ему это, поэтому пришлось пригрозить дяде своим отъездом. Я не могла покинуть остров навсегда, это был мой дом, но можно было бы уехать, чтобы побыть с Алексом до тех пор, пока он не вернется к себе домой. Говоря эти слова, я почувствовала себя хорошо и была полностью уверена в своем решении. Но когда мой дядя ушел и мне удалось расслабиться, на меня обрушилась реальность. Я только что присоединилась к отпуску, который был не моим, а Алекса и Нейта. Только что сказала, не посоветовавшись с ним, что поеду туда, где он проведет остаток своего отдыха. Повернувшись к Алексу, я заметила, что его все еще напрягала возникшая ситуация. И тем не менее парень протянул руку, притянул меня к себе и обнял. «Ты в порядке?» — спросил он меня тихо, так, чтобы только мне удалось его услышать. Я кивнула и отстранилась от него, чтобы сосредоточиться на Нейте, Мэгги и Малькольме. Моя подруга была разбита, она все еще так и стояла у двери. Когда ее муж встал, чтобы уйти, она сделала шаг к нему. Мэгги попыталась заговорить с ним, но он посмотрел на нее с презрением. «Отойди от меня, Мэгги», — сказал он и вышел за дверь. Нейт не сводил глаз ни с одного из них. Как только его бывший лучший друг вышел, он поднялся, чтобы сделать то же самое. Взгляды Мэгги и Нейта на секунду встретились. В них ясно прослеживалась боль, ненависть, злоба и одновременно любовь, с которыми Нейт смотрел на нее, прежде чем тоже выйти за дверь, прочь от всех. Джереми наблюдал за мной с другого конца комнаты, со смесью ярости и ревности. Он несколько раз покачал головой, прежде чем заговорил. «Ты совсем потеряла голову», — сказал Джереми. Он пошел за Нейтом, полагаю, потому что знал, что ничего не сможет сделать, когда рядом были товарищи моего дяди. Один из них тоже обратился ко мне перед тем, как мы ушли. «Завтра вы должны будете сесть на первую лодку, которая отправится в город». Я ничего не сказала. Мы вместе с Алексом и Мэгги вышли на улицу и молча отправились к стоянке мотоциклов. «Ники, так ты собираешься уехать?» — нарушила тишину Мэгги. На секунду я не знала, что ей ответить, поэтому посмотрела на Алекса и тут же засомневалась в разумности своих намерений. «Ты правда думаешь, что мне не захочется, чтобы ты поехала со мной?» Этого было достаточно. Я улыбнулась ему, а он мне. «Мне пора домой», — сказала Мэгги. Мне было ее жаль. Я знала, что нужна ей, поэтому чувствовала, будто разрываюсь между своей лучшей подругой и парнем, который занимал все мои мысли. «Ники, не волнуйся за меня», — сказала она, словно прочитав мои мысли. «Со мной все будет хорошо. Мне нужно время, чтобы обдумать все, что случилось, побыть с Малькольмом и попытаться все ему объяснить». Мне было больно на душе при виде своей подруги в таком состоянии. Она страдала из-за любви, когда заслуживала, чтобы ее желали и любили больше всего на свете. Я подошла к Мэгги и обняла ее. «Только попроси вернуться, и я сделаю это», — сказала я, глядя ей прямо в глаза. «Я возьму с собой телефон. Позвони мне, и все будет хорошо, Мэкс. Все наладится, даже если сейчас все кажется иначе». Моя подруга кивнула и заставила себя улыбнуться. «Повеселитесь на бале», — сказала она, а затем повернулась к Алексу. «Береги ее, Ленокс. В противном случае в этом мире не будет такого места, где бы ты смог спрятаться». «Будет сделано». Алекс улыбнулся и кивнул. Подруга села на мотоцикл и уехала. Мне не хотелось быть на ее месте, но я знала и верила, что она сможет все исправить. Сначала мы с Алексом поехали ко мне домой, каждый на своем мотоцикле. Он смотрел, как я собираю вещи, которых мне должно хватить на почти 2 недели на Бали. Я собрала всего понемногу, поскольку не знала, что взять с собой. Если не считать те дни, что я провела, отдыхая вместе с Мэгги, Гасом и Эко, то у меня уже много лет не было отпуска. Мне все еще плохо представлялось, что это такое, поэтому я особо не переживала насчет работы. Они бы поняли меня и не смогли бы сказать мне «нет». Жаль, что мне придется закрыть ветеринарную клинику, но я позвонила Гасу и объяснила ему ситуацию. Он заверил меня, что будет начеку, и, случись что, проведет обходы и поможет всем животным, которым потребуется экстренная помощь. Труднее всего было поговорить с бабушкой. Мне пришлось позвонить ей прежде всего для того, чтобы попросить ее присмотреть за Бату на время моего отсутствия. Сначала она пыталась переубедить меня уезжать, потому что это была плохая идея. Ей тоже не нравились мои отношения с Алексом, но я была непреклонна, сказав ей, что буду делать все, что захочу, потому что уже взрослая для этого. Она неохотно согласилась присмотреть за Бату, и мне стало намного спокойнее. Это же всего на 2 недели. Собрав чемодан и все уладив, я закрыла дверь и села на мотоцикл Алекса. Свой пришлось оставить на стоянке перед домом, и мы вместе поехали на его виллу. Приехав туда, я почувствовала себя странно. Не так-то просто пойти против своей семьи. Помимо всего прочего, они приложили столько усилий, чтобы избежать этой ситуации, что на мгновение меня охватило сомнение касательно правильности своего решения. «Ты уверен, что хочешь, чтобы я поехала с тобой? Ты не обязан?» «Я уверен на 100%, Ники», — сказал Алекс. Он выхватил чемодан у меня из рук, поставил его на пол, положил обе руки мне на талию и притянул к себе. «Помни, что ты сказала мне несколько дней назад?» — спросил он, глядя мне в глаза. Я посмотрела на него, нахмурившись и не совсем понимая, что именно он имел в виду. «Ты сказала мне, что какая-то часть тебя хотела бы пожить на Бали так, как живут туристы». «Точно, так и сказала». «Ники, позволь подарить тебе этот опыт. Ничто не сделало бы меня счастливее, чем увидеть тебя на отпуске», — сказал Алекс, весело улыбаясь. Я улыбнулась в ответ, и он поцеловал меня. Той ночью мы снова погрузились друг в друга. Все было по-другому, без страха и с большей уверенностью, как будто мы знали друг друга всю жизнь. С Алексом я чувствовала себя так, словно он всегда знал, кем я была и что мне было нужно. Мы заснули в объятиях друг друга. Мысленно, прямо перед тем, как погрузиться в сон, я думала только о том, насколько была счастливой. Мы покинули остров рано утром. Я помогла Алексу собрать его чемодан, и в 8 утра мы уже были в порту. Нейт тоже был там и сообщил нам, что возвращается в Англию. Мне было искренне жаль их с Мэгги. Сразу было понятно, что эта история еще не завершена. Они разошлись, оставив открытые раны, и это нехорошо. Так не бывает, особенно если мы планируем продолжить жить своей жизнью. Однако иногда все идет не так, как мы хотим. Мы сели в лодку, и остров становился все меньше и меньше. Нейт надел наушники и максимально вежливо проигнорировал нас. Я не винила его. На его месте мне бы тоже не хотелось ни с кем разговаривать. Мой дядя не поехал в порт. Мне пришла такая мысль в голову, и я была благодарна за то, что он этого не сделал. Мне не хотелось видеть его при таких обстоятельствах. Я была очень зла на него. По возвращении у нас с ним будет очень серьезный разговор, если он хочет и дальше поддерживать со мной хорошие отношения. По приезде в Санур нас встретил всеобщий хаос, привычный такого рода портам. Повсюду сновали туристы, пляж был забит лодками с грузом и чемоданами, и куча местных предлагали свои услуги такси. Меня удивило то, что нас ждал мужчина с табличкой, на которой аккуратным почерком было написано «Ленокс». Мы последовали за ним, и я в очередной раз поразилась, увидев машину, которая отвезет нас к следующему пункту назначения. Я чувствовала себя странно. Когда мне доводилось приезжать в Санур, мне приходилось мочить ноги, чтобы протащить чемодан по песку и стоять в очереди на автобус, дабы доехать до университета. В этот раз все было иначе. В машине пахло новизной, обивка была кожаной, а кондиционер был включен на полную мощность. Когда мы наконец уселись, водитель отъехал от порта. «У меня рейс сегодня вечером. Вы можете высадить меня в аэропорту», — попросил нас Нейт, и мы сказали об этом водителю. Я обняла его на прощание и осталась ждать в машине, пока Алекс говорил и прощался с ним. Не совсем понимая, что именно он ему сказал, но парень не особо торопился расставаться с другом. Нейт выглядел измотанным. Они обнялись, и Алекс вернулся в машину. «Всё нормально?» «Это сильный и очень жестокий удар со стороны Малькольма». Алекс шумно вздохнул. «Я и не предполагала, что Нейт не в курсе, что он здесь. Не понимаю, как он мог лгать на протяжении целого года. Я тоже». Мы поехали в Убуд. Накануне вечером мы поискали немного информации о местах, которые стоит посетить. Я дала Алексу несколько рекомендаций, в основном красивых и довольно недорогих мест, которые были мне уже знакомы по предыдущим поездкам. Он занялся звонками и бронированием. Вот почему, когда примерно через 2 часа мы прибыли к месту назначения, я была удивлена тем, что не узнала этого места. «Думаю, водитель ошибся». «Поверь, это не так». Алекс весело улыбнулся. Мы вышли из машины и около 5 минут шли пешком по джунглям. Убуд — красивая деревня, которая отличается невероятной растительностью. Она идеально подходит для выращивания риса, и эти террасы являлись ее самой большой достопримечательностью, особенно для туристов, которые приезжают, чтобы насладиться невероятными пейзажами. Это одно из моих любимых мест, потому что оно похоже на сказку. Здесь почти всегда пасмурно и идет дождь, но именно это и придает месту его таинственный оттенок. Насыщенные цвета разнообразных оттенков зеленого и гигантские пальмы — это то, от чего у любого, несомненно, захватывает дух. Я застыла на месте, когда мы остановились на поляне. Высоко на дереве возвышался домик, подвешенный на 4 столбах. Джунгли и рисовые поля остались у его подножия. «Что мы здесь делаем?» — спросила я, ничего не понимая. «Это наше жилье на ближайшие несколько дней», — радостно сказал Алекс. «Ты серьезно думала, что я приведу тебя в какую-то заброшку? Я обещал тебе отпуск мечты, и я собираюсь держать свое слово». Я улыбнулась как идиотка и продолжила смотреть наверх. Водитель позаботился о том, чтобы принести наш багаж, и сказал Алексу позвонить, если нам что-то понадобится. Мы поднялись по крутой лестнице, которая привела нас к двери домика. Когда я вошла, мне ничего не оставалось, кроме как удивиться. У меня просто не было слов. Это место было потрясающим. Никогда еще не видела ничего более впечатляющего или столь далекого от моего воображения. Конечно, у меня было определенное представление о том, что острова предлагают туристам, но реальность для тех, кто вырос на архипелаге, была в корне другая. Мы были трудолюбивым народом. Большинство балийцев зарабатывало на жизнь тем, что они собирали рис или водоросли в море. Мы привыкли просыпаться до рассвета и усердно работать за каждую заработанную рупию. Находиться в таком месте с кем-то вроде Алекса — это коктейль эмоций, и мне было трудно их разобрать. «Это чересчур», — сказала я, входя в гостиную, окно которой было от пола и до потолка, благодаря чему можно было видеть всю растительность, что раскинулась у подножия домика. «Вовсе нет», — ответил Алекс позади меня. Мы вместе продолжили осматривать дом. Он не был ни слишком большим, ни маленьким, идеального размера. Слева располагалась мини-кухня, в центре — диван зеленого цвета, а справа, с видом не менее захватывающим, чем в гостиной, находилась спальня. Кровать была гигантской, и это заставило меня невольно задуматься о том, сколько людей могло бы спокойно спать на ней, не соприкасаясь друг с другом. У нее был навес, и ее окружала белая сетка от насекомых. Однако вишенкой на торте стала терраса. Там, на высоте 10 метров, висела своеобразная сетка, чтобы можно было лежать и наслаждаться ландшафтом, который раскинулся под ногами. Мне как-то доводилось видеть фотографии подобных мест, и мне всегда это казалось чем-то нереальным. Но фото ни в какие ворота не стояли с тем, чтобы увидеть все это своими глазами. «Тебе нравится?» — спросил меня мой спутник. Я повернулась к нему, у меня пропал дар речи. «Как мне может это не нравиться?» Мы поцеловались. После того, как мы с Алексом снова осмотрели место, которое будет нашим домом в течение следующих нескольких дней, мы решили принять ванну. Джакузи было на открытом воздухе. Это еще не считая то, что на улице было безумно жарко, хотя и не так душно, как на моем острове. Алекс быстро наполнил ванну горячей водой. Мы разделись догола и забрались внутрь. Вокруг так красиво, а купаться вместе, наслаждаясь роскошными видами, было особенно приятно. Закат был потрясающим, но мне не удалось увидеть его полностью. Как только небо окрасилось в 5 разных оттенков фиолетового, Алекс начал целовать меня и прикасаться ко мне, тем самым заставив закрыть глаза от чистого блаженства. Мы занимались там любовью, еще одно новое место для меня. Казалось, Алекс точно знал, куда нужно дотронуться, чтобы заполучить мой стон, и я была не в состоянии сделать ничего другого, кроме как позволить ему делать с моим телом все, что он пожелает. Не знаю, в какой момент стала той девушкой, которая могла заниматься сексом с таким парнем, который даже в моих самых диких фантазиях никогда бы меня не заметил. Алекс попросил посмотреть на него, когда, откинув голову назад, я пыталась сдержать стон, который грозился перерасти в крик. Я сидела верхом на нем, двигаясь в поисках удовольствия, и сделала то, о чем он меня попросил. Я открыла глаза, и мы впервые по-настоящему увидели друг друга в этом месте, затерянном среди джунглей. Он обхватил меня за затылок и притянул мой лоб к своему. «Я не хочу, чтобы это заканчивалось», — сказал Алекс, прижимаясь ко мне и удерживая меня, чтобы я оставалась на месте. «Я чувствую, что ты моя, Николь. Мне больно при мысли о том, что этого не будет». Я вздрогнула от его слов, потому что чувствовала то же самое. Сладкое чувство с примесью горечи, поскольку я верила, что нашла свою вторую половинку, но при этом знала, что он никогда не будет моим. «Мне тоже, Алекс», — ответила я в его губы, вдыхая его дыхание, которое наполняло меня кислородом больше, чем чистый воздух. «С тобой я такой, каким никогда не смогу быть ни с кем», — сказал парень. Он опустил руки, чтобы обхватить меня за талию. Я почувствовала хватку его твердых пальцев на своей коже, подобно тому, как держат воздушный шарик, чтобы он не улетел. «Боюсь, однажды ты узнаешь, какой я на самом деле, и пожалеешь обо всем, что происходит между нами сейчас», — прошептал Алекс. В тот момент я не осознавала, что он хотел мне этим сказать, просто отложила эти слова в сторону. Алекс снова начал двигаться, на этот раз медленно. Слово вертелось у меня на кончике языка, а чувство росло во мне. Наши жесты говорили нам об этом, но мы не осмеливались выразить этого словами. Мы едва знали друг друга, мы не могли влюбиться так быстро, ведь так? В ту ночь мы слились воедино, как физически, так и эмоционально. Мы рассказали друг другу все взглядами, прикосновениями и ласками. Мы занимались любовью, наблюдая за звездами, а когда закончили, воды уже почти не было, а остатки были холодными. Мы с Алексом пошли в душ глубокой ночью под пристальным взглядом луны. Парень обнял меня сзади. Горячая вода лилась на наши головы, а от холодного ветерка у меня по коже пошли мурашки. «Думаю, именно сейчас-то у меня и начался отпуск», — сказал он мне на ухо. Мы стояли, обнявшись, обнаженные, в том потрясающем месте под ночными звездами, а вода омывала нас. Слова, которые мы не произнесли, витали в воздухе. Я впервые почувствовала страх при мысли, что наши с ним дни ограничены. Вскоре эта интрижка подойдет к концу. По его объятиям я поняла, что это было не просто влечение, а то, чего мне еще никогда не доводилось испытывать прежде. И только сейчас, мало-помалу, ко мне начало приходить осознание того, что это значило. Моя кожа скукожилась от воды, а зубы стучали от холода, когда Алекс завернул меня в большой мягкий халат, от которого приятно пахло жасмином. Мы вошли в дом. На парне был такой же халат, как на мне. «Я попросил наполнить холодильник, и, если позволишь, сейчас приготовлю тебе лучшие спагетти в твоей жизни». Я засмеялась, но согласилась, после чего удобно устроилась на табурете и наблюдала за тем, как он с легкостью справляется с ингредиентами. Алекс нарезал немного сыра и открыл бутылку белого вина, чтобы мы перекусили, пока он готовит. И мы болтали обо всем на свете. Он рассказал мне, что в детстве был очень непослушным. Какое-то время Алекс обожал развешивать над дверьми шарики с мукой и водой и наблюдать, как тот, кто откроет дверь, весь станет белым. В 11 лет его родители отдали его в школу-интернат. Я удивленно посмотрела на Алекса, и мой немой вопрос заключался в том, что неужели он был настолько плох, что его родители приняли подобное решение? Я был плохишом, но это не имело никакого отношения к моему поведению. В Англии распространено обучение в школах-интернатах. Я получил хорошее образование и, поверь мне, провел время намного лучше, чем дома. Там мне удалось завести хороших друзей и заручиться важными связями. Думаю, именно тогда я и начала осознавать то, насколько мой мир отличался от мира Алекса. По этому парню было видно, что у него были деньги. Достаточно было взглянуть на то, как он одет. Но его состояние и положение оказались куда масштабнее, чем можно было предположить в начале нашего знакомства. Он подал спагетти в двух глубоких тарелках, посыпал сверху пармезаном и пригласил меня попробовать. «Боже мой, это потрясающе!» — восхитилась я. Алекс, похоже, был очень доволен собой. Парень кивнул и пробормотал. «Я же тебе говорил». Он продолжал рассказывать мне о своей школе и о пранках, которые устраивал со своими друзьями. Затем разговор зашел о его решении стать пилотом, что его родители восприняли не очень хорошо. «Почему нет?» — поинтересовалась я. «Видишь ли...» Он на мгновение замешкался. «Помнишь, я рассказывал тебе, что работаю в компании, которая занимается частной авиацией?» Я кивнула, однако не совсем понимала, к чему он клонит. «Моя семья... В общем, они владельцы и основатели этой компании». Я удивленно открыла глаза. «Ого! Мне ничего не было известно о компаниях, которые занимались частными самолетами. Но это звучало как нечто важное. Мои родители хотели, чтобы я принимал участие в управлении компанией тогда, когда мне хотелось управлять их самолетами. На самом деле, эта борьба продолжается и по сей день». «Разве тебе не хотелось бы возглавить компанию?» Алекс поднял бокал с вином к губам и сделал глоток, прежде чем заговорил. «Я согласился изучать экономику в Оксфорде и получил степень магистра по бизнесу в Гарварде, чтобы порадовать своего отца. Но при этом я никогда не прекращал летать. Моя страсть — полеты, а не руководство кучей сотрудников». Внезапно я почувствовала себя очень, очень маленькой, услышав об университетах, в которых он учился. «А ты не терял времени даром», — удивленно сказала я и поднесла свой бокал к губам, переваривая эту информацию. Он улыбнулся и взял мою руку в свою. «Звучит серьезнее, чем оно есть на самом деле». Алекс преуменьшил значение этой темы. Я ничего не сказала, продолжив обдумывать все то, что он мне рассказал. «Могу ли я задать тебе один вопрос?» — сказал парень, выдержав паузу. Я молча кивнула. «Думаешь, твой дядя всерьез намеревался запретить мне въезд на остров?» — обеспокоенно спросил меня Алекс. Я улыбнулась, скрыв этим свое истинное сомнение. «Я поговорю с ним». «Мне бы не хотелось думать, что у меня не получится вернуться и навестить тебя». «Навестить меня?» — переспросила я, не в силах скрыть искреннюю улыбку. Алекс повторил за мной. «Именно так, мисс. Не думайте, что так быстро от меня избавитесь». Его слова были приятными и искренними, но мы оба знали, как на самом деле будет обстоять действительность после всего этого. Сколько летних мимолетных интрижек закончилось подобным образом. Было больно думать о том, что я, возможно, больше никогда его не увижу. Но мне пришлось изо всех сил скрыть это и заставить выдавить из себя улыбку, которая, конечно, не коснулась моих глаз. Мы вместе убрали все со стола и пошли спать. Забравшись под одеяло, мы с Алексом продолжили познавать друг друга. Словно нам никогда не будет достаточно, и наши тела не могли быть близки без той игры, что так нравилось нам обоих. Я застыла в его объятиях. Несмотря на то, что чувствовала себя комфортно и счастливо, как никогда в своей жизни, в ту ночь мне снились кошмары.